Конец примечания. Во время похода в Северный Китай завоеватель был наслышан о прославленном мудреце и послал ему приглашение. Он хотел видеть монаха у себя и воспринять кое-что от его мудрости. Вместе с приглашением хан послал золотую дощечку в форме головы тигра. Эта дощечка гарантировала Чанчуню свободу проезда и повсеместную помощь. Примечание. Золотая дощечка Пайца выдавалась монгольскими ханами как пропуск мандат лицам, выполнявшим самые важные поручения или наиболее знатным. Менее знатным лицам выдавали серебряные, чугунные и деревянные пайцзы. Конец примечания. Переписка между китайским монахом и Чингисханом, так же как и история путешествия Чанчуня, по счастью, дошли до нас. Монаху было уже 72 года. Но все же он в феврале 1220 года двинулся в путь, надеясь застать монарха в Каракоруме. Прибыв вместе со свитой даосских монахов и провожатыми монголами в Янь, Пекин, Чанчунь узнал, что Чингис отправился в поход на запад. Чанчунь был весьма встревожен и другим обстоятельством. Оказалось, что к его каравану в Яне присоединяют несколько девушек, предназначенных для ханского гарема. Боясь, что его возраст не является ему достаточной защитой, или опасаясь за поведение своих братьев-монахов, старик направил императору возмущенное письмо. Цитата. «Я всего лишь дикий горец, но как ты мог рассчитывать, чтобы я путешествовал в обществе гаремных девушек?» Конец цитаты. Результат этого письма нам неизвестен. Может быть, монаху и уступили. Караван шел своей дорогой. И китайский летописец, описавший это путешествие, говорит о людях, жилищах, нравах и обычаях в тех землях, куда путешественники попадали. Мы находим здесь подробное описание черных и белых монгольских шатров, монгольской одежды из шкур и мехов, монгольской пищи, мяса и перебродившего кобыльего молока, мужских и женских причесок и головных уборов. Находим и указания на то, что монголы не умеют писать. Среди серьезных замечаний мы то тут, то там встречаемся и с описанием чудес, соответствующих репутации Чанчуня, и несколько удивительнейших рассказов. Мы натыкаемся даже на монгольского Тема Ошентера, Ли Дзяну, который поведал своему патрону, что однажды в горах, которые переваливал караван, домовой вырвал у него сзади клок волос. Примечание. Тем О'Шентер, герой одноименной поэмы шотландского поэта Роберта Бернса. Когда Тем верхом возвращался с попойки, духи и черти оторвали у его кобылы хвост. Конец примечания. Караван продвигался вперед, преодолевая барханы. Цитата столь многочисленная, что, казалось, путешественники поднимаются и опускаются, подобно кораблям на гребнях волн. Конец цитаты. Наконец, зимой 1221 года, после долгих утомительных месяцев пути, монах приехал в Самарканд. Чингисхан опять оказался в походе со своими войсками, и Чанчунь должен был ждать его до весны. Но вот прибыл специальный эскорт, чтобы приветствовать Чанчуня, и монах выехал в ханский лагерь близ Кабула. Здесь Чанчунь и встретился с Чингисханом. Властитель попросил у мудреца прежде всего эликсир долголетия. Хотя Чанчунь не мог удовлетворить этой просьбы, собеседники подружились. Они не раз обсуждали религиозные и философские темы. Прожив у хана несколько месяцев, монах отправился на родину. По дороге опять было записано немало интересных наблюдений. Записи эти серьезно обогащают наше представление о Центральной Азии XIII века. Тем временем непобедимый Чингис, преследуя Мухаммеда, продвигался на запад. Монголы занимали Персию область за областью. Спасаясь от врага, Мухаммед бежал к Каспийскому морю, где он на маленьком острове в январе 1221 года и умер. Семья его была взята в плен. Сыновей всех перебили, а дочерей роздали в наложницы монгольским вельможам. Самозабвенно упиваясь победами, оставляя позади себя трупы, пожарища и руины, Чингис шел на запад. История его походов вызывает отвращение. Никогда еще не было пролито столько человеческой крови. Монголы не щадили даже домашних животных, даже кошек и собак. В Нишапуре, Чтобы никто не спасся, монголы отрубили головы и мертвым.